Глава 11. В погоне за смертью. Мне снился дед, тот самый, что уже несколько раз напоил меня своей настойкой. Снилось, что он убеждает меня выпить тот травяной настой, что остался в подаренной мне фляжке. «Понимаешь, Максим, это непростой напиток. Когда ты выпьешь до дна, колодец праны расширится и поглотит ядро воли. Ты понимаешь, что твои силы станут безграничны? Да, все способности изменятся, но так, что этого никто не заметит. У тебя появятся реальные шансы, чтобы победить турнир стихий. И не только турнир». «Ко мне уже приходили хозяева игры», — ответил я. «Только чудом удалось убедить их, что я не жульничал. Ты же предлагаешь идти напролом». «Поверь, ты станешь настолько сильным, что эффектор просто не сможет причинить тебе вреда». «Повелитель, муж мой!» — раздалось откуда-то издалека, выдергивая меня из неприятного странного сна. «Проснись, у нас гости». «Кто?» Последняя фраза Ирая буквально сорвала меня с кровати. Бросил взгляд на хронометр. До волны оставалось чуть меньше часа. «Кто-то из истинных игроков?» «Нет, повелитель», — ответила эльфийка. Лицо ее показалось мне встревоженным. «Это не мертвые. Группа из одного рыцаря смерти и 10 химер. Тех, что с 8 конечностями». «Рыцарь что-нибудь говорил?» «Они остановились в 200 метрах от крепости и чего-то ждут». Через 10 минут я стоял на стене, разглядывая группу нежити, и пытался понять, с какой целью Морс отправила сюда своих слуг. Это же глупо, разбрасываться своими бойцами. Их и так мало для этого чокнутого мира. До наста они дошли, а вот обратно уже не вернутся. Попадут под волну твари, и все. «Волна твари, твою мать!» «Крат, готовь свой десяток к выходу! Срочно! Возможно, нежить привлекает на нас двойную волну тварей!» Пока открыли врата, пока настигли твари, при виде нас начавших отступать, прошло еще минут 10. Затем был затяжной бой. Трудно убить того, кто всячески пытается избежать схватки. Повезло с рыцарем. Я его прикончил ударом меча, использовав воспламенение, и у мертвия, сидевшей в теле нежити, получила сильную рану, из-за чего не смогло удрать. Вторым воспламенением я добил эфирную тварь. После пришлось буквально в смысле побегать за химерой, ругая себя, что не взял с собой десяток лучников. В итоге пришлось трижды стрелять из ружья, упокаивая самую шуструю нежить. «Возвращаемся!» — приказал я, бросая взгляд на хронометр. До волны оставалось 15 минут. «Черт, пошли по самому краю». «Почему не подняли меня сразу?» «Карл решил, что к нам прислали переговорщиков», — ответил Крат. «Поэтому и разбудили тебя так поздно». На стену мы поднялись, когда до волны оставалось чуть меньше 10 минут. Воевода, хмуро избегающий моего взгляда, произнес: «Повелитель, это моя вина. Впредь подобного не повторится». «Да откуда ты мог знать, что это не переговорщики? Все верно сделал». Я поднял взгляд на небо. Опять хмурое, безрадостное. «На кой черт этот мрачный антураж?» Перевел взгляд на башню. Поинтересовался у гнома: «Как там наверху? Хватит бойцам силы воли на пару часов?» «На 4 часа у дежурного и у Вадима еще настолько же», — ответил Карл. «Должно хватить с запасом. Все начинается. Вадим, активируй!» «Принял!» — отозвался снайпер, и через секунду крепость накрыл радужный купол, отсекая нас от приближающегося тумана. В пространстве повисло тягостное ожидание. «Вижу!» — нарушил я тишину, заметив в тумане крупные фигуры. «Похоже на горилоидов, здоровенные». «Воздух!» — крикнул боец с башни, и тут же защитный купол расцвел радужными всплесками от многочисленных ударов. Тот же боец с башни крикнул: «Птеры метают камни! Щит начал проседать! Одной зарядки на пару минут, не больше!» «Лиаса, Расил, на башне, быстро!» — раздалась команда Самиэля. Я успел заметить, как пару учеников мастера побежали к башне, а дальше стало не до наблюдений. Прямо на меня шли 2 здоровенных, по 4 метра каждый, каменных голема. И что-то говорило мне, что этих монстров стрелами можно лишь пощекотать. «Всем, у кого есть огнестрел, вали големов!» — крикнул я и выстрелил в шею одного из монстров. Тяжелая пуля расколола камень, в разные стороны полетели осколки, и каменная туша осыпалась грудой щебня. Я перевел ствол на второго голема, но тот прикрылся мощными ручищами, каждая с метра в обхвате. Умные суки! Выбрал целью коленный сустав опорной ноги и вновь нажал спусковой крючок. Снова брызги камня, тварь мгновенно потеряла опору и рухнула в полный рост. Слева и справа уже вовсю хлопали выстрелы, поэтому мне пришлось кричать со всей силы. «Стрелять в шею, голову и по коленям!» Карл, державший в руках трофейный обрез под 12-й калибр, тут же продублировал мою команду, и звуков выстрелов резко убавилось. Бойцы стали тщательно прицеливаться, зато эльфы стреляли из луков как никогда, пытаясь сбить как можно больше птеров. Крылатые твари, сбросив снаряд, тут же улетали, чтобы вернуться с новым, и, похоже, у них не было проблем с поставками камней. Несколько големов таки добрели до купола и обрушили на него свои огромные кулачища. «Черт, да с такими монстрами никакой силы воли не хватит, они быстро собьют защиту. А это еще кто такие?» За спинами големов появились существа, сильно похожие на псугавцев. Вот только это были не измененные, а прямоходящие твари, вооруженные странным оружием, которое постоянно раскручивали. В купол полетели многочисленные камни, каждый размером с яйцо, и стало ясно, что это за оружие. «Щит проседает! Мы не успеваем его восполнять!» — крикнул Вадим. «Я понял, еще немного, и мы начнем нести потери. Черт, эти псоглавы не должны быть высокого уровня, а значит, должно сработать». При следующем выстреле я активировал «Ужас-2». И облегченно выдохнул, увидев, как несколько големов замерли, словно парализованные, а псоглавцы побросали свое оружие и рванули прочь. На землю начали падать птеры. Крылатых ужас лишил возможности летать. Черт, неужели все отбились? «Приготовьтесь!» — вновь раздался крик Вадима, перекрывая редкие хлопки тетив. «Главные твари! Три монстра!» Это были первоящеры, только размерами они превосходили виденных ранее присмыкающихся. 12 метров в длину, если считать хвост, 4 мощные лапы и пасть, в которой с легкостью поместится человек. А еще рептилии не превышали метров холки. «Их нельзя подпускать к крепости», — произнес Крат. «Они с легкостью вынесут врата, а затем изнутри залезут на стены. Ты сможешь применить способность, которой воспользовался в прошлый раз?» «Смогу, но где гарантия, что она подействует?» «Подействует. У твари едва ли на треть восстановлены способности. И судя по их силе, это не ментальная защита. Как только ты стравишь двух зверюк, я ударю светом истинной воли по трети. Думаю...» «Всем лечь!» Заорал я, увидев, как головы твари начали раздуваться, словно были резиновыми. Послышался грохот падающих на каменную поверхность тел. Кто-то выругался, кто-то сдавленно охнул, а в следующую секунду по крепости ударил оглушительный визг. Я физически почувствовал, как меня ударило звуковой волной. Не подготовься и сбило бы с ног. По шее потекло что-то липкое, провел перчаткой. Кровь. Твою ж мать, да я ни хрена не слышу. Повернулся к Крату. У того из ушей и носа тоже бежала кровь, но по глазам было видно, в порядке. «Атакуем, иначе весь отряд здесь ляжет!» Словно сквозь вату донеслось до меня. «Черт, далеко, придется использовать крылья». «Полетели!» Проорал я в ответ, еле расслышав свой голос. Затем в 3 коротких шага разбежался и прыгнул со стены, активировав крылья. Секунда, другая, и я, видя, как вновь раздуваются головы рептилий, активировал взгляд инквизитора, приказав крайне слева атаковать ту, что по центру. А дальше произошло то, чего ну никак не ожидал. Ящер повернул голову и почти в упор ударил бывшего товарища визгом. Центрального почти разорвало надвое, а остаточной волной третьего сбило с лап и опрокинуло на спину. Я тут же отдал новый приказ – добить тварь. И подчиненная моей воле рептилия бросилась в атаку, на этот раз собираясь применить свою зубастую пасть. «Как ты думаешь, мы сможем ее пристрелить?» — спросил Крат, так и не применивший свои способности. Слух почти восстановился, и мы, 10 метров от рептилий, наблюдали, как одна из тварей добивает другую, резкими движениями вырывая из скрытого брюха внутренности. Вонь стояла ужасная, но мы не могли уйти дальше. «Отойди в сторону, если что, ударишь сбоку. Уж больно сильная тварь, может и не сдохнуть от пули». Я дождался, когда товарищ отойдет на 10 шагов, и отдал рептилии приказ приблизиться. Было жутковато смотреть на приближающегося огромного ящера, поэтому я приказал вслух. «Замри! Открой пасть!» Тварь подняла верхнюю челюсть. Я дважды выстрелил, целясь так, чтобы повредить мозг монстра. Пасть тут же захлопнулась, а перед глазами появился текст. «Серафим, ты со своими воинами отбил 4-ю волну твари. Потенциал атаки 25%, потеряв 6 бойцов. До 5-й волны твари потенциал атаки 30%. Осталось 24 часа. Получена награда 100 тысяч сил воли. Доступна сил воли 143 тысячи из 1 миллиона 50 тысяч. Серафим, захвати кубок конкурента, чтобы повысить бастион до 3-го уровня и увеличить свои шансы на выживание». 6 звуковой волной убило», — произнес я и, повернувшись к крепости, крикнул. «Карл, вырубайте купол! Готовимся к выходу!» Через час отряд из 118 бойцов вышел из стен крепости. Направление было известно, в запасе почти сутки, и задача — найти и уничтожить Морсу и ее немертвых слуг. С этими волнами твари я совсем забыл о своем странном сне. Мы уже прошагали пару километров, когда я захотел пить, потянулся к фляге на поясе и на миг увидел перед собой встревоженное лицо деда. От видения аж замер на месте. Черт, что за хрень происходит? Этот хитрый старик уже способен мне являться тогда, когда пожелает. А еще он стал конкретно так навязывать свое мнение. И это мне не нравилось. Очень сильно не нравилось. Краем сознания, понимая, что совершаю ошибку, я сбросил левую лямку вещмешка, развязал горловину и принялся искать заполученную баклажку. Та обнаружилась на самом дне. Это я, чувствую неприятности, исходящие от подарка деда, упрятал ее подальше. Не останавливаясь, отвинтил крышку и вылил содержимое баклажки на землю. Затем, размахнувшись, зашвырнул ее как можно дальше в сторону. На душе неожиданно полегчало, словно с нее камень свалился. «Думаешь, настой испортился?» Подошел крат, который, оказывается, наблюдал за моими действиями. «Пахнет неприятно». Почти не соврал я. От баклажки действительно несло неприятностями. «Кстати, пора нам обсудить стратегию, если придется столкнуться с другим истинным игроком. Вия, Карл!» Как выяснилось, три способности демиурга имелось только у меня. У крата и бывшей хозяйки жизни имелось по две, и это считалось хорошим результатом. Вия идеально подходила для борьбы с нежитью. Ее первая способность, протест демиурга, разово воскрешала 50 разумных, не выше стадии формирования бога, или же развоплощала такое же количество немертвых, игнорируя любую защиту. Абсолютно любую. Важно было, что воскрешаемых или немертвых было именно 50. В противном случае способность просто не активировалась. Вторая способность воскрешения демиурга позволяла воскресить одного истинного игрока. «Теперь понимаете, почему принесла себя добровольно в жертву?» — спросила Вия, закончив рассказывать. «Единственный, против кого у меня имелся реальный шанс, это Морса. К тому же у нее почти закончились очки игрового рейтинга. Против других игроков мне ничего не светило». У Крата были отличные способности. Первое — копье демиурга. Этой способностью можно было убить любого противника на расстоянии 10 метров. Разумеется, если у атакованного не было защитной способности демиурга. Тогда копье просто снимало эту защиту, как и все прочие. И тогда противника можно было убить любым способом. И вторая способность – почти копия моего влияния воздействия демиурга. В радиусе 50 метров запрещает всем, включая истинных игроков, причинять использовавшему способности вред, любым оружием или способностью. «По факту у нас нет защиты против истинных игроков. Только атака, только нападать первыми», – пришел к выводу Крат. «Эх, мне бы еще пару миллионов рейтинга. Я смог бы завалить любого игрока, даже если у него защита. Другое дело, что у противника может оказаться способность, бьющая с 15 метров, и это лишит меня возможности подобраться». «Говоришь, у Морса нет очков рейтинга», — уточнил я. «Не больше, чем на одно применение. Повелитель, если у тебя имеется абсолютная ментальная защита, а она имеется, то хозяйка смерти тебе не страшна». «До нее еще добраться нужно, через толпу немертвых. Вряд ли Морса будет поставляться. Что ж, бойцов близко не подводим, бьем нежить издали. Как только она останется одна, я иду на сближение». Спустя 8 часов мы приблизились к пустой крепости. Я предложил ускориться, чтобы нагнать немертвое воинство, но Карл уговорил меня немного задержаться. «Повелитель, всего 15 минут. Следопыт осмотрит помещение. Может, мы узнаем численность и время, когда они ушли». Численность оказалась какой-то запредельной. Выходило, что у Морса имелся большой отряд разумных, около 70 бойцов, и вдвое больше различных химер. Но главное, удалось выяснить, что нежить ушла отсюда совсем недавно, прошло не более 4 часов. «Если поднажмем, то почти успеем нагнать до того, как они захватят следующую крепость», — доложил Карл. «Единственное, не все смогут долго держать хороший темп. Придется потратить зелье». «У нас нет иного выбора. Если немертвые захватят следующую крепость, нам придется попотеть, чтобы выбить их оттуда. Скелеты-арбалетчики отлично умеют стрелять. Мы просто не сможем приблизиться к стенам без больших потерь». Еще 6 часов и 15 километров, 8 из которых бегом. К концу пути бойцы не то что воевать, некоторые на ногах еле держались. Мне пришлось отдать Ви последнее сосредоточие воли, чтобы она наложила на всех бодрость духа. «Это была моя последняя способность, повелитель. Силы воли осталось всего 8000. Устало произнесла бывшая хозяйка жизни. «У нас есть один час, потом у воинов появится сильнейшая слабость. Теперь у меня...» Выстрелы, раздавшиеся со стороны крепости, башню которой мы увидели несколько минут назад, заставили всех притихнуть. «Отряд, построиться! Бегом марш!» Рявкнул Карл. Команда касалась всех, в том числе и меня. «Живее! У нас есть шанс застать нежить в поле!» Бежать перестали, когда до стен крепости оставалось 500 метров. Перед нами, как на ладони, пристала осада крепости. По-хорошему, нужно было бы выждать, когда и нападающие, и обороняющиеся как следует ослабнут, и лишь после атаковать. Во всяком случае, 15 минут можно было бы не вмешиваться. Действие бодрости духа еще оставалось на 35 минут. Увы, но ситуация не располагала к отдыху. «Карат, ты тоже это видишь?» — крикнул я, указывая на знакомую фигуру, стоящую на стене. «Степан!» — подтвердил истинный игрок, добавив. «Вот это я понимаю, не повезло. Хотела одолеть слабого соперника, а очутилась между молотом и наковальней. Карл, мы атакуем!» — обратился я к гному. «Прямо сейчас!» «Щитоносцы! Атакующий строй!» Тут же отдал приказ воевода, и бойцы начали перестраиваться. «Лучники и арбалетчики, приготовиться к залпу по рядам противника! Все, кто владеет огнестрелом, на правый фланг, под командование Назара! Вперед!» Отступление второе. «Вьяса, что с твоим подопечным? Он смог одолеть хотя бы одного соперника?» Высокая стройная женщина с порога засыпала вопросами седого мужчину, сидевшего в кресле у горящего камина. «Кто-то разорвал связующую нить, Шани», — ответил старик усталым голосом. «Претендент уничтожил реплику стихии, и я почти убедил парня перейти на нашу сторону. Дал ему время, чтобы он самостоятельно дозрел. Выждал несколько часов, но отклика так и не услышал. А когда попробовал прочувствовать вновь, понял, связь почти разорвана. Единственное, что я знаю, претендент жив». «Еще одного потеряли», — с грустью в голосе произнесла женщина, усаживаясь во второе кресло. «Несколько лет впустую и сотни потерянных миров». «Что эти несколько лет перед вечностью, Шани? Мгновение. Так же и потеря миров не должна волновать тебя. Всего лишь песчинка в бесконечной вселенной». «Тогда и наша борьба бессмысленна, Вьяса». «А вот тут ты не права, и сама понимаешь это. Что ж, будем надеяться, что парень победит, и тогда у нас появится возможность еще раз увидеться с ним. Будем надеяться».